пусть думает, что он в холмах, а не вблизи дорог. Потом, отложив винтовку в сторону, забрался в самую глубь пруда, смыл с себя грязь. А теперь не имело значения, что поднятая им тина замутит воду. Здесь прошли люди, и все так или иначе было мутное. Мылся тщательно. Если у тебя образ жизни животного, то вовсе не обязательно чувствовать себя животным. Этому его учили. Будь по возможности чистым. Это повышает боеспособность. Он вылез из пруда, нашел на земле тонкую веточку и прочистил ею винтовку, дернул несколько раз затвором, проверяя легкость хода, вновь зарядил выброшенными при этом патронами и осторожно пошел сквозь кусты в сторону дороги. Он был рад, что смыл грязь в ручье. Сейчас он чувствовал себя лучше, энергичнее, вполне способным скрыться от преследователей. Это чувство исчезло, когда он услышал собак, две своры. Одна была прямо впереди и двигалась в его сторону, другая слева. Те, что впереди, шли, наверное, по следу, оставленному им, когда он, потеряв тисло, добрел до этого ручья и в полубессознательном состоянии поднялся к руднику. Значит, левая свора повторяет его путь, когда он гнался за тислом в Куманике. С тех пор прошло больше суток, и если там нет опытного следопыта, они не смогут определить, какой след оставлен им на пути в заросли Куманики и какой из зарослей. Чтобы не рисковать, они пустили собак по обоим следам. Все эти соображения мало ему помогли. Необходимо было как-то отделаться от своры, приближающейся к ручью, а просто убежать от них он не мог с переломанными ребрами. Нужно устроить ему засаду и перестрелять, как он перестрелял собак тисла, но выстрелы выдадут его позицию, а в лесу столько преследователей, что его быстро окружат. Нужно обмануть собак. Время у него есть. Они не появятся сразу в этой части ручья. Вначале его запах уведет их от воды вверх к руднику. У него появилась идея. Не очень хорошая, но все же. Он быстро вернулся к тому месту, где лежал, зарывшись в грязь. Там вошел в воду по пояс и, осторожно ступая, направился по течению ручья в сторону дороги, прикидывая по ходу, как поведут себя собаки. Они спустятся от рудника, найдут его след от ложа в ручье в лес. Пойдут по нему и останутся в растерянности, когда след вдруг оборвется посреди кустарника. Сопровождающие собак люди не скоро поймут, что он вернулся по собственному следу к ручью и вошел в него, а когда поймут, он будет уже далеко. Может быть, в машине, которую украдет. Но полиция оповестит все дорожные патрули о краденной машине, а он ее бросит, проехав несколько миль. Так, и что дальше? Украсть еще одну машину, а потом ее бросить. Оставить машину и уходить пешком, чтобы вскоре услышать за спиной собак? Пробираясь по ручью и обдумывая все варианты, он постепенно понял, как это будет трудно, почти невозможно. Тисол никогда не отстанет. Тисол не даст ему жить на свободе, даже отдохнуть не даст. С беспокойством, прислушиваясь к лаю собак, который становился все ближе и глядя под ноги, чтобы не запнуться о крупный камень или еще обо что-нибудь, он шел, прижимая руку к ребрам, и не видел человека, пока не наткнулся на него. Тот сидел на берегу, сняв носки и ботинки, опустив ноги в воду. У этого человека были голубые глаза. Он держал винтовку наготове, подозрительно хмурясь. Наверное, он слышал, как приближается Рэмбо, и на всякий случай приготовился, но, очевидно, не верил, что это действительно может быть Рэмбо, потому что, когда он понял, кто перед ним, его парализовало, а Рэмбо бросился на него. Никакого шума. Не должно быть никакого шума. Не стрелять. Рэмбо выхватил нож, отбросил винтовку противника в сторону. Тот успел приподняться. Рэмбо всадил ему нож в живот и тут же провел им вверх к ребрам. «Иисус!» — удивленно сказал человек и умер. «Что?» — спросил кто-то. Рэмбо невольно дернулся. У него не было возможности спрятаться. «Я же тебе говорил, перестань жаловаться на свои ноги!» — продолжал голос. «Ну, надевай ботинки. Нам из поросшего травой холмика вышел человек. Он оказался проворнее, чем его товарищ, сразу бросился к своей винтовке, прислоненной к дереву. Рэмбо попытался его опередить, но не успел, и человек выстрелил, торопливо не целясь.